Глава 16. Ирина. «Господи, я думала, я посидею от страха!» Сходу набрасываюсь на Быстрицкого и спешу высвободиться из его рук. «Почему не спишь?» Игнорирует мой гневный выпад. «Не хочу. А ты что тут делаешь?» «Вышел подышать свежим воздухом». «Если бы он еще был свежим, твой завод травит атмосферу». «Поэтому я каждое лето провожу акцию по высадке 1000 деревьев». Фыркаю, но это правда. Да, Лев проводит такую благотворительную акцию. Сажает деревья в Печорские окрестностях. Я перевожу дыхание и оглядываю Быстрицкого. Он в теплом пуховике. На голову накинут капюшон. «Давно ты тут?» Спрашиваю уже чуть спокойнее. «Не очень. Ты в какое-то конкретное место шла или просто гуляешь?» «Просто гуляю». «Хочешь, сделаем круг вокруг территории губернатора?» Я с сомнением кашусь на Льва. Ночная прогулка? С ним? Ну, пойдем. Лев разворачивается в сторону выхода из имения губернатора. Я следую за ним. Мы идем в гробовой тишине, прерываемой только хрустом снега под ногами. Доходим до ворот и оказываемся за пределами дворца Вениамина Петровича. Большая тут территория? Задаю вопрос, чтобы прервать тягостное молчание. Минут 15 пешком. «Почему ты не спишь?» «Не смог уснуть. А ты?» «Тоже. Мы снова погружаемся в молчание. Твоя жена проснется, а тебя нет. Слетает язвительно с языка». «Ничего страшного». «Как это ничего страшного? Она твоя жена». «Ира, я думаю, ты поняла, что наш с Алиной брак – это чистая формальность». «А по вашим совместным выходам в свет так не скажешь. Вы просто идеальная пара на всех публичных мероприятиях». Яд из меня так и сочится. Мне хочется уколоть Быстрицкого побольнее, потому что, черт возьми, меня бесит, что он женат, и при этом ведет себя так, будто свободен, как ветер в поле. Не знаю, почему меня это бесит. Мне не должно быть до Быстрицкого никакого дела. Но, блин, бесит. «Ты тоже на публике выглядишь вполне счастливой в одиночестве», – парирует. «Я аж теряюсь от такого заявления». «Потому что я правда счастлива». «Я в это не очень верю». Новая волна возмущения окатывает меня с головы до ног. «В смысле? Ты думаешь, что если девушка не замужем, то она обязательно несчастна из-за того, что у нее нет мужика?» Лев шумно вздыхает. «Я думаю, одинокая девушка несчастна не столько из-за того, что у нее нет мужика, сколько из-за того, что ей некому помочь, когда она въезжает в дерево ночью на дороге в незнакомом городе. И некому сходить ей за лекарствами, когда она болеет. И некому наточить ей дома ножи». «Я сама умею точить ножи». Мой ответ вызывает у Льва смех. «А еще я умею забивать гвозди и собирать мебель». Добавляю, уязвленное тем, что он смеется. «Я одна собрала себе письменный стол, книжный стеллаж и тумбочку. Ничего сложного в этом нет». Быстрицкий продолжает смеяться, а я, не выдержав, пихаю его в бок. «Ира, скажи мне, почему ты не замужем?» Задает самый ненавистный мне вопрос. «А почему я должна быть замужем?» «Не должна, но просто мне интересно. Неужели в твоем окружении не нашлось мужчины, с которым бы ты захотела создать семью?» «Ох, как я ненавижу такие разговоры! Моя мама считает, что я излишне требовательна к мужчинам. Папа думает, что я повернута на работе, и вряд ли наступит день, когда он поведет меня под руку к алтарю. Но правда такова, что у меня нет каких-то особенных требований к мужчинам. И на работе я отнюдь не повернута, хотя вокруг все считают иначе. Да, я не хочу быть квочкой-домохозяйкой, у которой все мысли лишь о том, что приготовить на ужин – говядину или индейку. Да, меня передергивает, когда я вижу, как мои подруги бурно дискутируют в чатах детского сада о том, какие костюмы шить к утреннику. И да, я не люблю орущих детей. Но это не значит, что я не хочу создать собственную семью и родить своих собственных детей. Я хочу, просто... У меня с мужчинами как-то не складывалось. Вдруг честно признаюсь, у меня были отношения, но в итоге ничего не получалось. «Почему?» Я молчу какое-то время, подбирая слова. «Ну, моя первая любовь была невзаимной. Я его любила, а он меня нет». Лев резко поворачивает ко мне голову и таращится в удивлении. «Кто этот идиот?» «Министр экономики нашей страны. Он был другом моей сестры. Я знала его с детства. Но это было очень давно. Мне было 17. На самом деле, у нас все было очень невинно. Прогулки за ручку и поцелуи у подъезда. Он ждал, когда мне исполнится 18. Ну а когда мне исполнилось 18, я спросила его, любит ли он меня. Он не смог мне внятно ответить, и я приняла решение расстаться. Ну и в целом, он был жутким бабником. Не понимаю, зачем он тратил на меня 17-летку время. А ему сколько было? 23. Зато сейчас Ярослав, наверное, своей беременной жене завтраки в постель приносит. Думаю про себя. Никогда бы не подумала, что она степенится и женится. Но молоденькая журналистка, пришедшая брать у Ярика интервью, поставила шах и мат его свободолюбивому образу жизни. «А что было после него?» – не унимается Лев. «Сама не понимаю, зачем отвечаю на такие вопросы. Мы не друзья, не любовники, никто. С какой стати я откровенничаю с конкурентом о своей личной жизни? А вдруг Быстрицкий специально разузнает, чтобы использовать информацию против меня?» Лев будто читает мои мысли. «Я спрашиваю не из корыстных целей, а любопытства ради. Эти вопросы мучают меня с тех пор, как я тебя впервые увидел. Просто поверить не могу, что такая умопомрачительная девушка, как ты, свободна». «Ты тоже, Лев, умопомрачителен. И, конечно же, по закону жанра не свободен», – добавляю мысленно. «И чувствую горечь на душе. Аж слезы на глаза выступают. Хорошо, что в темноте Быстрицкий их не видит. Никогда не думала, что опущусь до того, что мне понравится женатый мужчина». «Да, Ира, признайся уже себе. Он тебе охренеть как нравится». «Потом я долго не интересовалась парнями. Была с головой погружена в учебу и различные студенческие активности. А на третьем курсе, в одной из поездок в Лондон, к сестре и ее мужу, познакомилась с парнем. Его звали Тайлер, и он стал моим первым серьезным парнем. Наши отношения на расстоянии продлились 3,5 года. Мы расстались, потому что фирма, в которой он работал, открыла подразделение в Австралии, и Тайлера отправили туда. Наши отношения едва выдерживали расстояние Москва-Лондон, так что расстояние Москва-Сидней их добило окончательно. Я замолкаю, вспоминая Тайлера. Кореглазый шатен запал мне в душу не сразу. Сначала мы были просто друзьями, пока во время одного из походов в паб Тайлер меня не поцеловал. Мы общаемся с ним до сих пор, пишем друг другу письма по электронной почте. Пожалуй, Тайлер вообще единственный человек, которому я пишу большие письма и от которого получаю такие же большие ответы с подробными рассказами. Он окончательно обосновался в Австралии и уже женился на австралийке. Нет, мне не обидно. Я рада за Тайлера. А после Тайлера? Продолжает допрашивать Быстрицкий. А вот что было после Тайлера, я вспоминать не люблю. До сих пор передергивает. Через 2 года после Тайлера я встретила в Москве мужчину. Все было нормально, пока я не осознала, что он Альфонс. В смысле? Лев резко останавливается на месте и громко смеется. Не смешно, шиплю. В прямом. Он был красив, умен и галантен. Правда, не работал. При знакомстве я не придала этому значения. Подумала, ну, мало ли, всякое бывает. Уволился с работы, ищет новую. Но работа у него все не находилась и не находилась. Он ходил по собеседованиям, но везде ему не нравилось. То плохой график, то далеко ездить, то зарплата ниже, чем он заслуживает, то начальник дурак, то еще что-то. При этом он уже у меня жил и, по сути, был на моем обеспечении. В общем, через год до меня дошло, что выходить на работу он не собирается. И я попросила его покинуть мою квартиру. Быстрицкий ржет в голос. А меня же охватывает возмущение. Я с силой бью его кулаком в плечо, но Лев не двигается с места. «Ира», – говорит сквозь смех. «Ты же такая умная! Как ты сразу не распознала Альфонса?» Я задавала себе этот вопрос 1000 раз. «Знаешь, они хорошо шифруются и втираются в доверие. У него было блестящее образование. Он владел 3 языками и мог поддержать разговор на любую тему. Ну и когда ты знакомишься с человеком, ты же не начинаешь его сразу в чем-то подозревать. У тебя складывается о человеке хорошее впечатление. Ты ему доверяешь». Я замолкаю, смотря на продолжающего смеяться Быстрицкого. Хочется стукнуть его по голове. Но вдруг моя злость сходит на нет, и я сама заражаюсь смехом. Тогда мне было ужасно неприятно, что ко мне как пиявка присосался Альфонс. Но сейчас и правда смешно это вспоминать. Лев наконец-то заканчивает смеяться и глядит на меня. А после Альфонса? Альфонса я выставила за дверь 2 назад, и с тех пор я свободна. Больше у меня не было отношений. Лев еще слегка смеется и возобновляет движение. Кажется, мы уже сделали круг и вернулись обратно к воротам на территорию губернаторского имения. Лев открывает калитку и пропускает меня вперед. Но он не идет прямиком к дому, до которого 30 метров, а сворачивает в сад. Значит, пойдем длинной дорогой. То есть, получается, у тебя серьезных отношений не было? Вдруг делает вывод. С первым парнем ты гуляла за ручку. Со вторым вы жили на разных континентах. Третий тебя использовал. Из груди вырывается вздох негодования. С Тайлером были серьезные отношения, несмотря на разные континенты. А что насчет тебя? Быстро перевожу тему. Про меня ты знаешь. Расскажи, как ты женился? Алина забеременела, вот и женился. В 18? Да, в 18. Мы с Алиной учились в параллельных классах. На школьном выпускном оба выпили лишнего и проснулись в одной постели. Через месяц Алина пришла ко мне домой с положительным тестом на беременность. Я удивленно поворачиваю голову ко Льву. То есть вы с ней не встречались в школе? Нет. У меня в голове еще 1 000 000 вопросов. В официальной биографии Быстрицкого его брак подан как неземная любовь со школьной скамьи. Я и сама думала, что у них в школьные годы были отношения, раз случился залет. Мы оба были слишком молоды и не готовы к браку, к семье, к ребенку, продолжает Лев. Мы плохо знали друг друга. В школе почти не общались. Зачем вы тогда вообще поженились? Неужели не было вариантов? Аборт? Спрашивает вопросом на вопрос. Я медлю с ответом, но да, я имею в виду именно аборт. Аборт не рассматривался. Почему вы до сих пор не развелись? Этот вопрос интересует меня больше всего. Почему Быстрицкий не разводится с женой, если гуляет от нее направо и налево? Тогда в 18 он женился из-за ребенка. Но сейчас что его удерживает? По-прежнему ребенок? Так он уже взрослый. «Это сложный вопрос», – отвечает, помедлив. «Много всего было, что не давало развестись». «А сейчас что не дает?» – спрашиваю, затаив дыхание. «Сейчас уже, в принципе, ничего. Сейчас уже просто Алина мне не мешает. Но есть она и есть». Меня с головой затапливает разочарование. «Вот так вот, значит, не мешает. Но есть она и есть. Все равно, если захочу, буду приставать к девушкам на дороге, вести их в загородный дом и целовать там. Обида больно жжет под ложечкой, и больше я не произношу ни слова». Лев тоже молчит, погрузившись в свои мысли. Мы доходим до парадной двери в дом. Лев пропускает меня вперед. Свет нигде не горит. Мы стараемся ступать тихо, но каждый наш шаг в этой гробовой тишине кажется очень громким. Поднимаюсь по лестнице на 2. Лев следует за мной. Там я сворачиваю в свое крыло. Быстрицкий по-прежнему шагает за спиной. Его комната что, рядом с моей? Останавливаюсь у своей двери и опускаю ручку. Лев тоже останавливается. Переступаю порог. Он делает шаг следом. В ужасе поворачиваю на него лицо. Лев перехватывает дверь и тихо ее прикрывает. «Что ты делаешь?» Громко шепчу. Он не отвечает. Опускает руки мне на талию и впечатывает меня в комод. «Ни о ком не могу думать, кроме тебя», — говорит мне в губы. «Не надо», — судорожно прошу. Тело охватывает дрожь. Лев не целует меня. Опустился своим лбом на мой дышит мне в губы, водит пальцами по волосам и лицу. «Ты сошел с ума!» «По тебе!» «Я тряпка. Я не могу его оттолкнуть, не могу прогнать, не могу ударить. Стою и дрожу, ловя его дыхание на своих губах, запоминая его прикосновение к моей коже. Дура ты, Ира, говорю сама себе, и продолжаю бездействовать. Он женат, он твой конкурент, он твой женатый конкурент. И все равно не отталкиваю его. Наоборот, руки предателя тянутся к его лицу. Пальцы сводит, так сильно хочу прикоснуться. И прикасаюсь. Одну ладонь запускаю в волосы, второй провожу по щеке. Лев целует меня. Наконец-то. Я как будто всю жизнь ждала этого поцелуя. Как будто была рождена для него».